Неподалеку от дороги темнела опушка леса. Было уже совсем поздно и почти темно. Ночь вступала в свои права. И, как всегда, когда ждешь опасности, тишина казалась особенной. Мы добежали до кустов можжевельника, постояли, прислушались, вошли в лес. Мой спутник свистнул. Откуда-то из тьмы, совсем как в театре, выступили темные фигуры. «Порядок», — сказал им мой спутник, — «я привез товарища». Он не назвал меня. На этот раз мой спутник заговорил по-латышски. Люди, которые нас окружили, отвечали ему тоже по-латышски. «Пусть кто-нибудь останется у дороги», — распорядился мой спутник. «А мы не будем терять времени». Он взял меня за руку. «Придется завязать вам глаза». «Я бы не стал, но мы тут в гостях, а у хозяев свои законы». Я не спорил. В конце концов, если Блейк ввязался в эту авантюру, я мог сказать, что он хотел ее довести до конца. А если меня намеревались убить, для этого завязывать глаза было не обязательно. Меня повели по лесу. Сначала мы шли по какой-то тропке, потом по траве. Шли с полчаса, не больше. С меня сдернули повязку. Мне показалось, что в лесу развиднилось. Деревья тонули в синем сумраке. Мы стояли возле какого-то шалаша. Мой спутник заглянул в шалаш и что-то спросил. «Заходите», — сказал он, и уже мне в спину, но без насмешки добавил. «Теперь-то уж вам придется заговорить по-русски». Я приоткрыл дверь и нырнул внутрь. В шалаше горела всего-навсего небольшая керосиновая лампа. Но после лесного мрака ее свет казался необычайно ярким. Само помещение напоминало внутренность обычной землянки. Небольшой, грубо сколоченный дощатый стол, скамейки по стенам, на столе лампа, термос, кружка. Но самым удивительным было увидеть человека, который сидел за дощатым столом и которого я считал погибшим в гитлеровских застенках. Это был никто иной, как Мартин Карлович Цеплис. Да, это был мой квартирный хозяин, у которого так спокойно и хорошо мне жилось до того самого дня, когда судьба столкнула меня с Янковской. Коренной рижский рабочий, старый коммунист, проверенный в самых сложных и тяжелых обстоятельствах. Этот человек был и будет своим до конца. В этом у меня не было никаких сомнений. Я взволнованно протянул ему руку. «Мартин Карлович!» Но сам Цеплис не отличался экзальтированностью. Он слегка улыбнулся и спокойно пожал протянутую ему руку, так, как если бы мы расстались с ним только вчера. «Здравствуйте, товарищ Макаров. Очень приятно». Но он не договорил. Мало приятного произошло с тех пор, как мы виделись с ним последний раз. «А ведь я искал вас, Мартин Карлович!» — воскликнул я с некоторым даже упреком. Но какая-то особа, увы, посоветовала мне обратиться не больше, не меньше, как в полицию. «Да, я слыхал, что вы меня искали», — подтвердил Цеплис. «Но у меня не было возможности вас уведомить». «Значит, эта женщина...» «Да, это свой товарищ», — подтвердил Цеплис. «Но она вас не могла признать за своего. У нее не было для этого данных. И в настоящее время требуется проявлять особую осторожность. Но она поступила очень разумно. Если вы свой, она предупредила вас о том, что надо опасаться полиции. А если вы оказались чужим, к ней нельзя было бы придраться. Она направила вас именно в полицию». «Я не рассчитывал встретить вас здесь», — признался я. «Партия и лучше знать, где кому находиться», — уклончиво возразил Цеплис. «А семья», — поинтересовался я, — «успели эвакуировать?» «Жена и сын деревни, у родственников», — пояснил Цеплис. «Я расстался с ними на второй день войны. Но от товарищей знаю, что они пока в безопасности». «А Рита?» У Цеплиса было двое детей. Сын Артур, сдержанный и очень похожий на отца 13-летний мальчик, и 19-летняя Рита, миловидная, умная, порывистая девушка, комсомолка и студентка педагогического института. Цеплис нахмурился. «Риты нет», — негромко объяснил он, не уклоняясь от ответа. Точно речь шла о ком-то постороннем. «Риту оставили в городе. И немцы схватили ее чуть ли не на следующий день после занятия Риги, когда она вместе с другими комсомольцами пыталась вывести из строя городскую электростанцию». У меня сжалось сердце. Я потянулся к Цеплису. «Мартин Карлович!» Но он мягко отвел мою руку и на секунду опустил глаза. «Не надо». Он принудил себя слегка улыбнуться, как бы давая понять. что сейчас не время ни грустить, ни бередить душевные раны, и шагнул к двери. «Ну, а теперь я вас познакомлю». Он вышел, оставив меня одного, но вскоре вернулся обратно вместе с человеком, доставившим меня в расположение партизан. «Капитан Железнов», — сказал Цеплес, представляя мне моего спутника. «Я уже знаю, что это капитан Железнов», — сказал я. «Мы познакомились еще вчера». «Знаю не то слово», — возразил Цеплес. «Если бы вы знали, нам не пришлось бы ехать сюда». «Извините меня», — сказал я, протягивая Железнову руку. «Но ведь в моем положении легко заподозрить что угодно». «А я не в претензии», — ответил мне Железнов. «Дело законное. На вашем месте я тоже задумался бы». Я не выпускал его руки из своей. «Слушаю вас, капитан, товарищ Железнов». Железнов улыбнулся своей мягкой застенчивой улыбкой. «Может быть, и письмо Жирнова возьмете теперь, хотя оно сейчас и не очень нужно». «Почему не нужно?» «Потому что теперь я в рекомендациях для вас не нуждаюсь». Он дружелюбно посмотрел на Цеплеса. «Да», — подтвердил Цеплес. «Товарищ Железнов — это наш товарищ». «Что ж, поговорим?» — предложил Железнов, переходя на деловой тон, и сел на скамейку, приглашая тем самым садиться своих собеседников. Но Цеплес не столько в силу врожденной деликатности, сколько руководствуясь опытом старого подпольщика, накопленного им за годы ульманисовской военной диктатуры, направился к выходу. Он хорошо усвоил правило не интересоваться тем, что не имело прямого отношения к его непосредственной деятельности. «Разговаривайте», — сказал он, — «а у меня тут своих дел». Он оставил меня наедине с Железновым. «Вам понятно, почему поручению я действую?» — спросил он меня. Я согласно наклонил голову. «Поэтому вам придется рассказать о себе», — сказал он, — «но предварительно поинтересуйтесь». Он все же протянул мне привезенное письмо. Конверт был заклеен. И пока я его вскрывал и читал записку Жирнова, Железнов молча наблюдал за мной. Я хорошо знал и почерк своего начальника, и его манеру выражаться. Записка отличалась обычным его лаконизмом. Мне Жирнов передавал мне привет и совершенно официально, в тоне приказа, предлагал полностью довериться подателю письма. Да, все в записке было сухо и лаконично, но это даже трудно объяснить. Какая-то теплота, сдержанная стариковская ласка, сквозила меж скупых строк. «Вам трудно, и будет трудно», — писал мне Евгений Осипович Жирнов, в годы моего пребывания в Академии мой профессор, а затем непосредственно начальник по службе. «Но вы не один, и как бы вам ни было трудно, Родина всегда с нами. Податель этого письма действует по поручению нашего командования».